Денис. Где мы познакомились? Где? Ты должен помнить. Где ты впервые меня увидел? Разговор с Марией проигрывался в голографической записи. Посреди комнаты, как живая, стояла эта женщина, задавала вопросы и требовательно смотрела на экран. Славик метался, как пойманный медведь. Марго уткнулась в свой телефон. Элли раскачивалась на стуле. «Эта старая сука умнее всех нас!» — рявкнул Славик. «Она тебе не сука!» — начал Денис, одновременно вмешалась Элли. «Она вообще не человек, не сука и не кобель, она программа!» Женщина в голографическом изображении упала. Ее лицо моментально осунулось и посинело, как будто посреди переговорной возник настоящий труп. Элли стукнула пальцем по экрану. Голограмма исчезла. Элли обвела всех злыми глазами. «А что бы вы ей отвечали на моем месте? В документах нет этой информации. Еще бы она спросила, какого цвета на ней были трусы в день, когда она потеряла невинность». «Точно нет информации?» Денис посмотрел на Марго. Та покачала головой. «Я пыталась. В наших устройствах удобный поиск. Есть их истории, кто где родился, но этой информации точно нет». «Вот и доказательства», — шепотом сказал Денис. «Доказательства чего? Элли готова была его сожрать. Эта женщина затребовала информацию, которой нет во вводных. Если бы она спросила, когда и где Максим родился, логично, это есть в массиве данных, мы нашли бы правильный ответ. Но она задала невозможный вопрос, а это значит? Значит, что она не программа». «Ничего не понял», — пробормотал Славик и вытер пальцами нос. «Но нам все равно пофиг, потому что...» Он остановился, переведя взгляд на табло, сплеснул руками. «Охренеть! Нет, ну это вообще уже...» Несколько минут все молчали, глядя на табло. Денис подумал, что, наверное, так себя чувствует биржевой маклер, когда котировки обрушиваются за несколько секунд и миллиарды превращаются в мусор. Благополучие луча, численность населения и счастье его пассажиров падали, как лифт с перерезанным тросом. Марго сидела, уткнувшись в свой телефон, шевеля губами. У Дениса все быстрее и быстрее стучало сердце. «Но почему?» — не своим, каким-то сдавленным голосом заговорила Элли. «Что такое у них случилось? Это же не из-за нашего воздействия?» «Нет, конечно!» Денис почувствовал, что еще секунда, и со своей яростью он не сможет справиться. «Никакой связи с воздействием! Мышка бежала, хвостиком махнула!» Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Я же просил! Просил! Ты же знаешь, что со мной будет, если мы проиграем, и ты все равно со мной это делаешь!» «Успокойся, мы все исправим!» — пролепетала Элли. Марго посмотрела очень удивленно. Славик выпучил глаза. «Пошла к черту!» — заорал Денис. Он выскочил из комнаты, убегая не от них, а от себя. Он знал, что через секунду опять начнет драться. А прикладывать Славика дважды подряд к одному и тому же месту — самоубийственная и очень глупая затея. Луч. Анита. Андрей сидел у себя в лаборатории. Последние дни он работал как проклятый, будто боялся не успеть. Перед ним были открыты два десятка слоев на экране. Он перекидывал туда-сюда картинки движением глаз. Анита подождала, чтобы ему не мешать. «Сейчас», — сказал Андрей. «Одну секунду». Снял очки, осторожно положил на полку перед собой. Потер лоб. Анита подумала, что он тоже страшно постарел. Совсем седой. «А ведь ему только 50. «Значит, что я выяснил? Ребята-визуалы технически могли записать Максима, в смысле его изображения, но они этого точно не делали. На видеостудии всем заправляет Крис, бывший муж Марии. Он отлично знал историю их знакомства с Максимом, он бы сумел довести обман до конца, если бы имел такое намерение». «Понятно. Передать изображение на твой экран мог кто угодно, но у луча сохранились бы данные о входящем сигнале. Данных нет. У меня единственная версия, уж какая есть. Это тролль». «Но зачем?» «Откуда мы знаем? Человек 20 лет ни с кем не общается, кроме луча. Что у него в голове? Что он может, чего не может? Вот и я не знаю». «Ты помнишь?» медленно сказала Анита. Это была его идея. Конкурс. И он выложил, будто случайно, запись Марка и Евы, а они не хотели. Ублюдок, порнограф. Получил, что заслуживал. А ушел он по своей воле. Давай по-честному. Мы его затравили. Его? Бедная жертва. Хорошо, что у него хватило ума залечь на дно, а не то все обернулось бы хуже для нас и для мерзавца. Анита медленно кивнула. Луч, свяжи меня с троллем. Он не отвечает на вызов. Он не хочет ни с кем разговаривать. Кванты, мы должны принять решение быстро. Генрих Пагуба, тролль, жил в одиночестве 21 год, и мы ни к чему не принуждали его, но сейчас у нас есть к нему вопросы. Мы, совершеннолетние граждане Луча, должны принять решение о полицейской операции. Зеленые цифры на большом мониторе. Подавляющее большинство. Лиза, конечно, не голосовала, подумала Анита. Луч, решение принято. Звук подтверждения. Мы должны решить, кто из нас пойдет к троллю. На всякий случай я готов, сказал Андрей. Кто еще? Анита молча подняла руку. Тролль, у нас есть решение экипажа. Ты должен ответить на наши вопросы. Тишина за дверью. Чистый полированный порог. Никто не переступал его больше 20 лет. Роботы-уборщики уносят каждую пылинку. Луч, открой. Дверь медленно отошла. Там, за дверью, в коридоре тоже было чисто, но в воздухе висел резкий химический запах. Генрих, это мы. Ты слышишь? Это мы, Андрей, Анита. Подай голос. Тишина. Новая дверь из зеленоватого пластика. Луч, открой. Дверь отошла с ощутимым усилием, чуть ли не со скрипом. Запах стал сильнее. «Останешься здесь?» — отрывисто спросил Андрей. Анита помотала головой. Внутри горел свет, и робот-уборщик валялся посреди комнаты, отключенный кверху брюхом. Один за другим, осторожно ступая среди пыли, хлама, гниющих остатков еды, они прошли в гостиную. Здесь была даже люстра, криво приспособленная к потолку. Под открытым окошком линии доставки валялись разбитый планшет, плесневеющие фрукты, мотки проводов шлейфов, платы, разъемы, цветная бумага, напечатанный на принтере подсвечник. Всю стену напротив занимал экран. Андрей коснулся монитора. Возникло изображение. Фасеточное, как глаза стрекозы, много-много экранов, и на каждом что-то происходит. Женщина и мужчина в постели, двое мужчин и женщина. Голые подростки обнимаются на краю бассейна, мальчик и девочка целуются в коридоре, супружеская пара совокупляется в душе. Миллион картинок, как если бы в каждой комнате Луча была установлена невидимая глазу камера. «Тролль, скотина, ты думаешь, это сойдет тебе с рук?» Тишина. «Луч!» — голос Аниты скакнул вниз на октаву. «Как ты позволил ему это?» Это соответствовало его характеру. Развлекала и поддерживала. Интересы квантов учтены. Учтены? Тихо. Андрей взял ее за руку. Мы не за этим сюда пришли. Луч, отведи нас к троллю. Загорелся свет в темной спальне напротив. Седой, бородатый, невозможно узнать. Этому человеку лет 100, а не едва-едва полтинник. Лежит на грязной кровати, скалит желтые зубы, смеется. А ведь был красивый, мужественный, чувственный. К нему тянуло женщин, будто в омут. Голубые глаза и улыбка, как солнечный удар. Будто позавчера. «Генрих», — сказала Анита, — «это ты запустил в нашу сеть видео с Максимом? Для Лизы. И потом для Марии?» «Анита, ты стала старушка». «На себя посмотри». «Не надо на меня смотреть! Нас нет, кванты! Луча нет! Мы живем внутри голограммы, роскошной, подробной голограммы! Наш космос — картинка! Мы сами чья-то выдумка, игрушка, программа! «Анита, какие сиськи были у тебя в 25 лет? Это единственная реальность. Остальное — иллюзия». «Это ты послал Марии видео с Максимом?» Он улыбнулся в последний раз. Послал ей воздушный поцелуй и вытянулся, будто уснул. Луч. Лиза. «Это был не мой отец. Там, на экране. Я видела не его». Анита обняла ее за плечи. «Спасибо, что ты теперь это осознала. Я понимаю, как тебе тяжело, но то был обман. У тролля случилось нервное расстройство. Луч не выявил его вовремя. Тролль заразил нашу сеть информационными фантомами». «Значит, мы не вернемся на Землю после смерти?» «Извини, никто не возвращается на Землю. Мы — кванты одного луча, первый межзвездный экипаж. Мы летим вперед и в будущее. Прости, я всегда говорю в таких случаях «пафос оф», рычажок вниз. Сама себе одергиваю, но снова выходит пафос. Человек не может жить ради внешнего поощрения, ради Эдемского сада. Человек сам устраивает себе смысл. Это трудно, но это и есть...» Лиза вырвалась из ее рук. «Ненавижу Марию!» «Мария помогла тебе, нам всем, даже после смерти. Она записала этот разговор и...» «Лиза, она хотела, чтобы ты узнала правду, потому что она тебя любила». «Зачем же вы все так врете?» — сказала Лиза после паузы. «Мария терпеть меня не могла. Ей было важно отобрать у меня надежду». «Я понимаю, ты сейчас расстроена». Анита усилием воли сумела выдавить улыбку. «Но когда ты придешь в себя, увидишь вокруг друзей, которые взрослели вместе с тобой, которые чувствуют то же самое. Мы — кванты одного луча, мы вместе, мы — экипаж. Вранье! Мы не экипаж, даже не пассажиры, мы — груз. Мы никуда не летим. Мы заперты в коробке с ватой. Мы спим, всю жизнь спим, в анабиозе, не в состоянии управлять кораблем. Почему луч не выпускает нас из жилого отсека? Почему нет доступа ни к навигации, ни к энергетике, ни даже в оранжерею?» «Потому что навигация, энергетика, технические задачи и детали полета — дело машины. Она прекрасно справляется. А наше дело, твое конкретное, неблагодарной девчонке дело — родить и воспитать новых людей, которые будут... нести цивилизацию, да? Пожалуйста, ради памяти Марии не смейся. А мне смешно. Цивилизация людей, которые ничего не решают в своей судьбе. Цивилизация мебели, привинченной к полу. Цивилизация силиконовых подушек. Вы знаете что? Вы продали ваших детей, все вы. Что? Продали. За идею, за вашу идею, не нашу. Ради своей распрекрасной цивилизации. Вы, кванты, герои человечества, а мы, ваше орудие, расходный материал, рабы вашего решения. Вы сделали великий выбор, а нам всю жизнь выбирать между чаем и соком. Вот и свобода». Она говорила теперь ровно и сухо, с отстраненным, дистиллированным презрением. Анита вдруг почувствовала себя очень старой. «Как тебе угодно», — сказала после длинной паузы и вышла, не обернувшись. «Денис, вы продали ваших детей. За идею». Денис забыл принести в комнату бутылки с водой из буфета. Жажда заставила его пить из-под крана. Отчего предостерегала мама еще с младенчества, в любой стране. Впрочем, вода оказалась чистой и даже вкусной. Эта ее фраза не давала ему покоя. «Твоя мать продала мне тебя. Вы продали ваших детей. За идею». «Нет, и не может быть никаких аналогий. Случайное совпадение, слова встали рядом, и Денис на какое-то время потерял самообладание. Родители вечно продают детей. С чувством железобетонной правоты продают в заранее сформированное будущее». Но Лиза не это имела в виду. Конечно, у нее нет опыта для обобщений. Разве что из книг, из классических земных текстов. Кванты ведь обязаны много читать. Это входит в понятие цивилизованность. Денис потратил много часов, чтобы научиться работать с диалогами пассажиров луча, выстроить фильтры так, чтобы отсеивались приветствия, шутки, обсуждения выставок и инсталляций, еды и питья, текущих обид и примирений, а потом убил еще час, чтобы снести эти фильтры, потому что обиды, шутки, инсталляции и кулинария не были неважными. Чтобы дать этим людям смысл, нужно было их понять. С начала полета кванты, как свободные жители идиллического древнего полиса, занимались познанием, искусством и спортом, охотно и изобретательно сексом, но главное их занятие было воспитание детей. Они подходили к делу честно и ответственно, как и ко всему, за что брались. Они приобщали детей к познанию, искусству и спорту своим примером, без крохи лицемерия. Кванты были приятными ребятами. Денис и сам согласился бы прожить жизнь в такой компании. Остроумные, искренние, ни одного настоящего подлеца. Разве что с троллем непонятная история. Но и тот оказался изгоем в добровольном затворничестве. И вот эти замечательные люди вырастили второе поколение, которое сообщает им устами Лизы Репиной: «Вы продали ваших детей». И на луче начинается кризис. Младшие понимают, что смертны, мало того, не свободны. И виновные, вот они. Они идут с вопросами к родителям, и родители внезапно обнаруживают, что вырастили не совсем то, что посеяли. «Интересно», — подумал Денис, — «если бы мои родители подписались на программу «Луч», а они вполне подходят по всем параметрам, что бы я сказал, обнаружив себя на корабле, который сам решает, куда лететь, как производить и на что расходовать энергию, и не ставит в известность пассажиров? Чтобы не отвлекать их от великого дела, воспитания людей будущего, а между тем люди, не способные повлиять на свою судьбу, оказываются скверными воспитателями». Он остановился с открытым ртом посреди комнаты. «Ну я и дурак», — сказал вслух. «Ну какой же идиот! Элементарное же решение было под носом всю дорогу». Он вытряхнул на стол карандаши из коробки, разложил чистые листы бумаги, подключил смартфон к зарядному устройству и углубился в расчеты. Луч. Лиза. Когда ей было 7 лет, она пробовала границы своих возможностей. Она приказала лучу понизить температуру в спальне до 10 градусов, и луч исполнил. Она потребовала мороза, -15, и луч отказал ей, сославшись на нормы эксплуатации жилых помещений. Когда она замерзла и велела лучу согреть комнату до 25, тот опять отказал. На исполнение ее прихоти была потрачена энергия. Теперь надо ждать 3 часа, пока запас восстановится, а до этого момента в спальне будет +10. Лиза запомнила этот урок. Взрослые говорили: «Ты отвечаешь за свои действия. Думай, прежде чем что-то требовать от луча. А если сомневаешься, попроси заранее объяснить последствия». Лиза продолжала пробовать границы раз за разом. Последней такой пробой стала ее попытка самоубийства. Ничего не зная о смерти, она в глубине души была уверена, что это игра, и луч ее спасет. Так и вышло. Луч по тревоге вызвал людей в ее комнату, но в те несколько секунд, когда мир перед глазами Лизы начал меркнуть, луч ясно дал понять ей: и у этого выбора есть последствия. В другой раз спасатели непременно опоздают. Лиза запомнила этот урок тоже. Больше свой мир она на прочность не пробовала, да и времена изменились. Теперь мир пробовал на прочность ее. Похороны стали обычным делом в жилом секторе, как завтрак, спорт или рок-концерты. Родители пытались манипулировать детьми, рассказывая, что скоро умрут. Дети чувствовали себя без вины виноватыми и восставали. Скандалили, уходили в себя, начинали пить, тогда луч лишал их алкоголя в терапевтических целях, и всем становилось понятнее с каждым днем. Да, мы в тюрьме, в хорошей комфортабельной тюрьме, пожизненно, без талики свободы, безо всякого смысла. Мертвые отправлялись в топку. Живые тупели, впадали в прострацию, бросали учебу, оставляли упражнения в живописи и недописанные тексты. Кванты одного луча могли бы смириться с краткосрочностью дней, но с провалом дела своей жизни смириться не могли. Их дети оказались слабыми, непригодными для миссии. Лиза боялась, что путь в никуда, который она в 15 лет с таким безрассудством попробовала, теперь откроется многим. Очередной запретный люк, который рано или поздно будет отперт. Возможно, луч долетит до пункта назначения пустым, вырабатывая энергию, синтезируя пищу и тут же утилизируя ее. А если горстка дикарей доживет до прибытия, миссия будет им не под силу. Здесь, на берегу океана, песок, может быть, еще хранил отпечатки ног Марии, но островерхи и замки давно рассыпались, опрокидывались волны, вдали маячили пеликаны. Лиза сидела на песке, скрестив ноги, глядя на линию горизонта. Дети, младшие на корабле, 5 человек, играли под шум прибоя, рыли колодцы, которые медленно заполнялись водой. Дети соединяли их норами в толще песка. Получались мосты. Малыши не успели повзрослеть. Лучики лет по 11, а одному позднему 9. Лиза уводила их в рекреационку, чтобы они слушали прибой, а не вздохи, всхлипы, приглушенные рыдания и ругательства, которыми теперь был полон жилой отсек. Раньше на берегу Лиза вспоминала отца, теперь вспоминала Марию и ничего не могла с этим... Погасло солнце. Исчез горизонт. Дети испуганно вскочили, выронив лопаты. Над головой сделался виден металлический купол, транслировавший небо. Открылась машинерия рекреационки. Островок песка, на нем доски для серфинга. Вместо океана — резервуар с водой. Волны медленно опадали. Отрубились механизмы. Отключился прибой. «Домой, быстро!» Она схватила 2 самых мелких за руки и потащила к выходу. Дверь распахнулась им навстречу. «Луч, что случилось?» В тамбуре мигнул свет. Последовала длинная, жуткая пауза. «Технический сбой!» Медленно, не своим обычным голосом сказал корабль. «Внимание! Требуется вмешательство оператора!» «Требуется немедленное вмешательство оператора!» «Кого?» Дернулась, и со странным скрипом закрылась дверь в бывшее рекреационное пространство. В детстве ей нравилось воображать, что луч — маленький человечек, который живет в вентиляционных шахтах и не показывается людям на глаза, а только разговаривает с ними. Она сочиняла сказки, которые выдавала сверстникам за правду. Якобы однажды она видела луча, низенького, тощего, в зеленом комбинезоне и полосатом колпаке, с круглым добрым лицом. Он юркнул в отдушину и оттуда погрозил Лизе пальцем, запрещая кому-то рассказывать об этой встрече. Но Лиза все равно рассказывала, правда, под большим секретом. Она клялась, что если постучать по выведенной из стены водопроводной трубе, луч ответит условным стуком. Надо только прижаться ухом и внимательно слушать. А если оставить на тарелке у кровати кусочек лакомства, на утро еда исчезнет, потому что луч тоже любит вкуснятину. И дети стучали по трубам и оставляли у кровати на ночь малину или клубничину, самое вкусное, что у них было. Скоро нашлись те, кто слышал ответный стук. Другие рассказывали, округлив глаза, что на утро тарелка у кровати была пуста, луч принял подношение. Некоторые ее товарищи обижались, обзывали Лизу вруньей. Нашлись даже такие, кто нажаловался Марии. Мария, внимательно выслушав, объяснила разницу между ложью и сказкой и попросила Лизу записывать свои истории. Они, мол, окажутся очень ценными для ее детей. Лиза на тот момент совершенно не хотела думать ни о каких своих детях. Сама мысль об этом была противна. Она не записала ни строчки, но сказки продолжали жить. Их передавали младшим братьям и сестрам. В новых вариантах луч творил, что хотел. Он мог, например, выйти из стены и нассать в постель непослушному лучику. Лиза лопалась от смеха, слушая эти пересказы. Луч был частью их жизни с детства. Как верх и низ, тепло и холод, свет и темнота. Мир, в котором луч заикается, тянет слова и просит о помощи, был миром, где вода течет вверх. Только теперь... Они в день старта после своего 18-летия, она по-настоящему стала взрослой.